и разложить его по кассам. Он не скупился на такие уроки. Итак, я спас 44-го, не вызвав подозрения у окружающих, не причинив себе никакого вреда, и он стал мне еще ближе. Это было естественно. Работа кончилась, все пошли мыться. Я ног под собой не чувствовал от радости и гордости. И тут Эрнест Вассерман донес, что я беседовал на лестнице с 44-м. Глава 8. Я выскользнул из комнаты и убежал. Поступок был разумный, меня миновала первая вспышка их гнева. Попадись я печатникам под горячую руку, вряд ли отделался бы оскорбительными кличками, могли и поколотить. Я спрятался в укромном месте дальней нежилой части замка, посреди лабиринта галерей и коридоров. Разумеется, я не собирался в гости к 44-му, хоть и дал слово прийти, но при таком повороте событий он меня и не ждет, это ясно. Пришлось пропустить ужин, а это тяжкое испытание для растущего парня. К тому же в моем сыром, холодном закутке недолго было и в ледышку обратиться. А сон? Какой уж тут сон. Холод, крысы, привидения. Не скажу, что я видел их, привидения, но поминутно ждал, что увижу. Чего ж тут удивляться? В такой древней многовековой развалине привидения, как говорится, кишмя кишат. На протяжении столетий существования замка, и в ранние годы, и в зрелые, о нем ходила неизменная слава, как о месте романтическом, насквозь пропитанном преступно пролитой кровью. Я на своем опыте убедился, что еще неизвестно, какое из двух зол меньшее. Мертвее от ужаса, глядеть на привидения или, вслушиваясь в темноту, высматривать их. По правде говоря, я не жалел, что сон бежит от меня. Я боялся уснуть. Пришла беда, отворяй ворота. Я молил о помощи Бога, на него теперь была вся надежда. Кровь у меня по молодости лет была горячая, и я умудрился соснуть урывками, но большую часть ночи я молился горячо и искренне. Я понимал, моими молитвами тут не обойдешься, нужны более действенные молитвы чистых и святых людей, молитвы посвященных. Вот их Бог услышит, а услышит ли меня, еще неизвестно. Меня могло спасти лишь заступничество вечно молящихся сестер. Им надо было заплатить 50 серебряных грошей. Если тебе грозила беда, если тучи у тебя над головой не рассеивались, молитва вечно молящихся сестер ценилась выше молитвы священника. Его молитвы возносились к небу в определенное время, а в промежутке тебя ничто не охраняло, тогда как молитвы сестер возносились непрерывно, что явствует из названия их монастыря. Они не прекращались ни днем, ни ночью. Как только две монахини поднимались с колен, две другие тотчас занимали их место перед алтарем, и молитва не прерывалась. Монастырь вечно молящихся сестер находился на другом берегу реки за деревней. Сестры молились с особым рвением за каждого обитателя замка, потому что наш князь недавно оказал монастырю очень большую услугу. Он выпрашивал у Бога прощения за убийство своего старшего брата, великого князя Богемии, главы династии. Наш князь реставрировал, роскошно отделал старинную церковь в фамильном замке и отдал ее в пользование вечно молящимся сестрам, пока в их монастыре, разрушенном ударом молнии, велись восстановительные работы. Вечно молящихся сестер ждали в воскресенье, значит, служба продлится вдвое дольше. Вынесут святое причастие в дароносице, и четыре монахини вместо двух начнут молитвенное бдение. И все же, если прислать деньги вовремя, они помолятся и за меня, а это все равно, что вступить в дело на выгодных условиях. Наш князь не ограничился упомянутой мной милостью и взял на себя треть расходов по восстановлению монастыря. Вот почему мы были в большом фаворе у сестер. Отправлять богослужение будет старый отец Питер, добрейший и честнейший человек. Отец Адольф отказался. Это не сулило ему выгоды, потому что все деньги шли на содержание приюта для бездомных сирот, о которых пеклись милосердные сестры. Когда, наконец, крысы прекратили возню, я понял, что долгая ночь близится к концу, и выбрался на ощупь из своего убежища. На кухне при свете свечи уже хлопотала Катрина. Услышав мой рассказ, она преисполнилась сочувствия ко мне и пообещала дать Эрнесту и леща, и перцу, и березовой каши. Потом, спохватившись, быстро сготовила горячее на завтрак, уселась за стол, судачила и, как всякая хорошая стрепуха, любовалась, с какой жадностью я ем. А я и вправду сильно голодал. Мне было приятно слушать, как она честит этих негодяев и насмехается над ними. Проходу, мол, не дают ее мальчику. И нет среди них ни одного настоящего мужчины, кто вступился бы за него и за мастера. «Боже правый! Если бы на всеноплюй был здесь!» — взмолилась Катрина. Я вскочил, обхватил руками морщинистую шею старухи и стиснул ее в объятиях. Благословенная мысль! Катрина тихо опустилась на колени перед маленьким алтарем Пресвятой Девы. Я тутчас последовал ее примеру. И вознесла за всех нас молитву о помощи из глубины горячего преданного сердца. А потом, поднявшись с колен, полная силы уверенности в правоте своего дела, заклеймила наших недругов таким пламенным и замысловатым проклятием, какого я никогда не слышал из уст непосвященного. Уже рассветало, когда я поделился с Катриной своим замыслом обратиться к вечно молящимся сестрам. Она похвалила меня за набожность и добросердечие и благословила на доброе дело, заверив, что сама отошлет им деньги и все устроит. Мне пришлось попросить у нее взаймы 2 серебряных гроша, чтобы набралась нужная сумма — 50. И Катрина с готовностью отозвалась. «Неужто не дам? Ведь ты сам попал в беду за то, что был добр к моему мальчику. Конечно, дам. И 5 дам, если понадобится». Слезы выступили на глазах у Катрины, и она прижала меня к груди. Я прибежал к себе в комнату, захлопнул дверь и запер ее на замок. Потом вытащил свои сокровища из тайника и пересчитал монеты. Оказалось, что их 50. Я не мог понять, в чем дело. Снова пересчитал 2, но ошибки не было. Неведомо откуда взялись еще 2 гроша. Все сложилось наилучшим образом. Мне и в долги залезать не пришлось. Я отнес деньги Катрине и рассказал ей про чудо. Она, пересчитав гроши, недоумевала и дивилась не меньше моего. И вдруг Катрину осенило. Она упала на колени перед алтарем, и из уст ее полилась хвала Пресвятой Деве за столь быстрый чудодейственный ответ на ее мольбу о помощи. Катрина поднялась с колен самой гордой женщиной в округе, и гордость ее была оправдана. «Подумать только! Пресвятая Дева свершила это чудо для меня, бедной ничтожной служанки, праха земли!» — произнесла она, стараясь проявлять должное смирение. «А ведь есть на земле и коронованные монархи, для которых она не свершила бы чудо!» И, несмотря на смирение, в глазах Катрины вспыхнуло ликование. Через час о чуде знал весь замок, и куда бы ни пошла Катрина, ей всюду оказывали почет и уважение. Начавшийся день, этот злополучный вторник, принес сплошные огорчения и 44-му, и мне —